Единственное, чего я хочу от пациента, представить мне то, чему я могу поставить диагноз и выписать рецепт. Если ты этого сделать не способен, тогда нам не о чем договариваться. Мы с тобой, конечно, неплохо играли в гольф, но я думаю, что кто-то из нас станет утверждать, будто мы когда-либо были друзьями. У меня есть карманный телефон Sony, есть диагностическое оборудование стоимостью в 200 тысяч долларов и такой список лекарств, что если мой компьютер его отпечатает, лист протянется от моего порога до перекрестка Парк Лейн и Лантерн Драйв. Я себя отлично чувствую с такой оснасткой. Чувствую себя полезным. А тут являешься ты и делаешь из меня лекаря 17 века с банкой пиявок от высокого давления и долотом для трепанации черепа. Мне не нравится ощущать себя таким, Билл. Совсем не нравится. Так что исчезни. Я умываю руки. Зайду посмотреть на тебя в гробу. Если, разумеется, сам туда не лягу прежде. Современная медицина, пробормотал Билли. Что, Билли? Давай быстрее, а то меня пациент ждет, и вообще я здорово занят. У меня один вопрос, Майкл, сказал Билли. Что там с Данкином Хопли? Тишина на другом конце провода длилась 10 секунд. А почему ты считаешь, что с ним что-то случилось? Его нет на участке, Рэнд Фоксфорд сказал, что у него простуда. Но явно врет, и к тому же делать этого не умеет. Последовала другая долгая пауза. Как юрист, Билли, ты меня поймешь. Я не имею права распространять подобную информацию. Не хочу терять работу. Но знаешь, если кто-нибудь обнаружит, что у тебя там в бутылке в ящике стола, то ты не просто потеряешь работу, а подбежишь с нее. Снова пауза. Когда Хустон заговорил, его голос был сдавленным от ярости и подспудного страха. «Это что, угроза?» «Да нет же», — устало ответил Билли. Ты только на меня не рычи, Майкл. Скажи просто, в чем дело с Хопли? А зачем тебе знать? Но бога ради, Майкл, ты живое доказательство того, насколько человек может быть толстокожим. Знаешь, о чем я говорю? Ни малейшей идеи, что ты имеешь. Последний месяц ты увидел три очень странных заболевания Фейервью. Никакой связи между ними ты не заметил. В чем-то оно и понятно. Они настолько отличаются одно от другого, а с другой стороны, они сходны в том, что чрезвычайно странны.